Кафе «Домино». Как ни странно, в кафе было пусто, всего несколько столиков занято. Леонидов с компанией уселся за большим столом. Под аплодисменты братьев-актеров вынул из кармана две бутылки шустовского коньяку. — Жаль, что две, — вздохнул Вася. — Народ подойдет, а всем не хватит. — Найдем, — засмеялся Олег. — Я нынче гуляю. В кафе вошел, задумавшись, Мариенгоф и направился к их столу. — Путника одинокого примите? — Конечно. — А где Сережа? — Третьего дня загулял по-крупному и исчез, даже ночевать не приходил. — Загулял наш Сереженька, загулял, — добро улыбнулся Вася Лыжин. — Да не в этом дело, — огорченно ответил Мариенгоф. — Он как запьет, обязательно в какие-то истории начинает попадать. — А с кем загулял-то? — Олег разлил коньяк. — Да с этим Блюмкиным, — зло ответил Мариенгоф. «Тогда ничего не случится», — сказал Паша Масальский. «Да нет. Лучше бы он с бандюганами пил. Я этому подвальному поэту не верю». «Не любишь Блюмкина?» «А он не девочка из Верита, чтобы его любить». В зал вошла дама. В темно-голубом костюме с крупным жемчужным ожерельем на шее, на руках кольца с сапфирами, в ушах серьги с такими же камнями. Она курила папиросу в длинном черном мундштуке, усыпанном мелкими бриллиантами. Она прошла к столику, села, оглянулась. Возник официант, склонился. Дама достала золотую монету и что-то тихо сказала официанту. Он появился через секунду, неся на подносе хрустальный бокал и бутылку шампанского. Откупорил вино тихо, без выстрела. Налил пенящийся напиток в бокал. Дама еще раз оглядела зал, пригубила шампанское. «Господи!» — выдохнул Масальский. «Какой красоты женщина!» И медленно пройдя мимо столиков, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами. Кто это? Появились трое высоких с военной выправкой, сели за соседний столик. — Ты посмотри, Олег, — задумчиво произнес Мариенгоф. — Как сшиты костюмы, а материал какой, а обувь? — Прямо иностранцы, — добавил Вася. Внезапно у входа заиграла тальянка. — Явление Христа народу! — радостно засмеялся Мариенгоф. Появился Есенин в косоворотке в цветочек, плисовых брюках, заправленных в лаковые сапоги. На голове темно-синий картуз с цветком. За ним непонятный, сильно пьяный человек нес на вешалке его серый костюм, а на руке пальто. «Дружки мои милые! Правильно, только здесь человек живет, а на улице людишки мразь всякая. Уеду, уеду в Константиново, буду над обрывом сочинять песни и петь их. Устал я, братцы, от столов». Он мутными глазами обвел зал и увидел женщину в голубом. — Чья она? Слышь, Толь, чья? — Не знаю, Сережа. Сидит, пьет шампанское, как блоковская незнакомка. — Ты мне блока не суй! — Был он, да весь вышел, нет его, а я есть. Наигрывая на тальянке, он пошел к столу, за которым сидела дама в голубом. — Ты чья? — дама пила шампанское. — Как тебя зовут? — дама поставила бокал, закурила. — Ты меня знаешь? — наклонился к ней Есенин. — Знаю. Я слышала, как вы читали стихи в Царском селе. — Понравились? — Нет. — Почему? — Слишком уж они пахнут рогожей и сапогами, смазанными дегтем. — А кого же ты любишь? — Блока, Бальмонта, Гумилева, Исидора Анинского, Мариенгофа. — Дурь! Ты в поэзии не смыслишь! Хочешь, я прочту новые стихи? — Нет, я же сказала, что не люблю мужицкую поэзию. — Да ты... — Есенин надвинулся на нее. Из-за стола вскочили трое, схватили Есенина. Полетела на пол гармошка, прорыдав что-то непонятное. Леонидов вскочил, с грохотом покатился стул. Он подскочил к одному из мужчин, отбросил его. Тот полетел, сбивая стол. Подскочили актеры. — Отпустите его! — скомандовала дама. И сделала это совершенно напрасно. Есенин развернулся и влепил в ухо элегантному господину. Тот завертелся, отлетел в сторону. — Пошли, — скомандовала дама. И трое мужчин, поправляя одежду, пошли за ней. — Еще увидимся, — повернулся высокий блондин к Леонидову. — Непременно. — Я обид не прощаю, репортер. На пороге дама обернулась. — Я думала, здесь читают стихи и говорят о высоком. А вы — быдло.